Очень правильно сказал. Передача им материала исключена в любом виде, удивила меня Цунаде. Аками, ты хоть представляешь, насколько большая редкость и ценность улучшенной геном? Хьюго явно оценили преимущество твоего, а ты еще и наглядно показала им, что проблема запасов чакры решаемая. Та самая, что и для самих Хьюго считается значительной, вытесняя их на вторые роли. Они ведь слабы в сравнении с другими великими кланами, всего лишь сенсоры. Один из них никогда не станет Хокаге, например. Но они нам нужны, чтобы закрыть проблему с баблом. Тайники, Узумаки и все такое. Они всего лишь сенсоры, которых можно нанять, как и любых других шиноби. Причем не настолько уникальные, как тебе кажется. В скрытом камне наверняка есть кто-то, кто умеет чувствовать подземные пустоты. Предложение поработать за небольшой процент от найденного, а не редчайший генетический материал, мне кажется честным. А у тебя есть хватка, наставница, похвалила я. Я все-таки наследница Синджу. Наш клан никогда не проявлял слабость в переговорах. Великодушие, да. Как в тот раз, когда Хаширама сама подарил Биджу всяким сомнительным личностям по всему миру. Во-первых, продал, как подсказал ему дедушка Табирама. Во-вторых, так было нужно. Подобная сила в руках одной деревни сплотила бы против нее вообще всех. То есть вы советуете послать Хьюго к Биджу в задницу с их хотелками? Да, но мягко, не ссорясь. Они слабые, но очень полезные. С ними следует договариваться. Знаешь что? Принеси с собой Кацую и позволь поговорить мне или Юки-сану. Он умеет вести переговоры даже лучше моего. У меня всего-то правильное воспитание, у Кахусана еще и талант, а у Аками ни того, ни другого, ни мозгов. Раз постоянно соглашаюсь на дебильные предложения, закончила я. Хорошо, договорились, спасибо. Дивдара к тому моменту, как мы закончили чесать языками, ничего не взорвал. Мысленно ставлю ему плюсик за самоконтроль. Зато фигурки из глины и теста выстроились в две небольшие армии друг напротив друга. Хоть бери и стратегическую игру устраивай. Точнее, одна армия стояла, а вторая лежала на стальном противне, одолженном где-то на кухне, как и тесто. А можешь поместить свою чакру в печенье, но не здесь, а где-то на полигоне, чтобы дом не повредить, спросила я у мальчишки. Интересно же, что выйдет. Могу. Тогда завтра я попрошу нам полигон, а пока давай испечем, что получилось. Равномерно подогревать противень пирокинезом на протяжении 15 минут, пока выпечка не покрылась золотистой корочкой, плевое дело при моем уровне контроля. А во, Дей схватил печеньку слишком рано, до того, как та остыла и слегка обжег пальцы. Пришлось подлечить, используя ириенинскую технику. Все же он совсем ребенок еще. Вечером мы все вчетвером пошли посмотреть на торжественную церемонию прибытия делегации облака. Я до последнего надеялась на Рейкаге или Би, но, конечно же, нет. Мы заняли место в толпе зевак, встав рядом и наконец дождались. Во главе группы из нескольких темнокожих шиноби вышагивал мой шапочный знакомый, которого я потыкала проклятым танто в пах. Мужик успел где-то потерять правый глаз и теперь закрывал ранение, сдвинув протектор на бок. Но эти массивные наплечники устаревшей модели джонинского жилета и остроконечную бородку я запомнила в тот раз четко. Судя по довольной улыбе, если проблемы с потенцией он в тот раз и заработал, то настроение они ему испортили не больше, чем проблемы с глазом. Рожа так и сияет самодовольством. А может быть, я ему всего лишь рак в тот раз организовала и вылезет опухоль еще лет через 10. Так сразу и не предскажешь. Как там его звали? Кумосы Рейкой, старший джонин Кумагакури. Кажется, так, я прятаться от Куманина не стала. А смысл? Ну узнает он меня сейчас. И что тогда? Нападет? Переживу. А ублюдок не факт, что сумеет. Его даже дурындочек оспеленала. Хотя тогда она еще монстром по объемам чакры не была. В общем-то, плевать, кто там в их делегации, раз не ей не би. Я с ними взаимодействовать не собираюсь. Если ниндзя скрытого облака меня и опознал, то вида не подал. И вот, троица загорелых красавчиков прошла по дорожке, усыпанной лепестками сакуры, каковые, видимо, притащили издалека, оттуда, где деревья уже зацвели. Толпа начала расходиться по сторонам. Лоточники с уличной едой собрали сегодня наверняка нехилую прибыль. Подумалось, что где-то там манка жрет любимые ею данго. Обязательно стрясу с Сандэми ее адрес и повидаюсь. И к нам на остров перебраться предложу, хотя не думаю, что согласится. У нас там дефициты вкусняшек и красивых парней ее возраста. Усмотрела подходящий прилавок, у которого очередь не очень большая, потащила своих в его сторону. Королевы ведь имеют право выбора, чем именно портить желудок. До намеченного места я не дошла. Аккуратно пробираясь сквозь толпу, я вдруг увидела, что зрачки темноволосого парня лет 20, идущего встречным курсом, на миг вспыхнули красным. Глаза в глаза ему посмотрела, а ведь я его узнала, но имя не вспомнила. Учиха, дежуривший на блокпосту неподалеку от страны волн, канаханины тогда нас с Мюрой проверили и пропустили. Имя само собой из глубин памяти всплыло, Учиха Арата. Короче, ублюдок меня только что в Гиндзюцу поймать пытался. Наверняка не по своей инициативе, а мудила Фугаку ему приказал. Сжала правую руку в кулак и оттопырила средний палец, показав его Учихе. После чего сделала вид, что это я в ухе поковыряться решила. Дей все видел и, не удержавшись, громко заржал. Не факт, что пацанчик что-то понял, кроме того, какой жест я Шиноби Канахи показала. Ты, Арата придвинулся ближе. Как ты смеешь? Смею что? Я сделала невинный вид, а Фумита рядом чуть изменил положение, как подсказало звуковое зрение. Готов порезать придурка на ленточке в любой момент. Между прочим, меч шелковым шнуром ему не завязали. Такой вот знак доверия. И с нимчика тоже противостояние Гиндзюцу отрабатывала, но менее успешно. 20 секунд, таков рекорд, и тот повторить получалось не каждый день. Обычно в районе 10 выдерживал. Мало, не в том случае, когда отрубаешь противнику руки и голову меньше, чем за единое мгновение. Показывать мне оскорбительный жест. И такой, я повторила то же самое левой рукой и с левым ухом. Не то, чтобы я хотела конфликта, но ублюдок же сам нарывается. Дей в голос уже хохотал. Нападать на меня при свидетелях красноглазик ведь не станет. Нет же, затевать конфликт, зная, что тебя защищает статус гостя деревни, низко, нашелся молодой шиноби. В целом голова у него варит, походу. Да и вообще они сообразительные ребята, эти учихи. Даже Чика, которой я все на тупость пеняю. На самом-то деле она не глупая, а упертая, как баран. Фокусируется на цели и не замечает ничего вокруг. Мы не можем сейчас подраться на улице, но устроить спарринг нам никто не мешает. Нет, хищно усмехнулась я. Соглашайся, Арата-кун, по всем правилам приличия мне его, как мужчину более старшего возраста, следовало бы саном называть. Следовало, но обойдется. Саны невинных девушек в Гиндзюцу посреди улицы не ловит. Представителя пафосного клана от моих слов перекосило, и глаза у него снова покраснели. Успела запятые, то есть тамое, пересчитать. 2. Слабо. У моей подруги все 3. Теперь уже не только я попытку заметила, но и Фумита с Шизуне, но направлена атака была на меня. Так-то, хуже всего готовая к ментальному нападению Шитян наверняка успела бы зажмуриться. Ох, есть еще идей, но не трогать ребенка у Учихи мозгов хватило, а то я бы его на месте уделала. Что, не получается. Говорят, с мужиками такое бывает, если сильно устали или выпили, знаешь ли, ты не пил, значит, по-любому устал, с насквозь фальшивым сочувствием поинтересовалась я. Ну а че он, думает, что имеет право безнаказанно на королеву нападать. Учиха-сан, объяснитесь, потребовала Шизуне. Она-то все поняла. Хорошо, раз вы вызываете меня на спарринг, вызов принят, нашел путь для отступления Арата-тян, проигнорировав Ильинина. Полигон номер 16 поблизости. Знаете, где это? Не знаю, веди, на вы я к ублюдку обращаться не собиралась. Еще и сломаю ему что-нибудь. Заслужил. Шисуи-сан, проконтролируй спарринг. Позвал вдруг мой оппонент кого-то в толпе. К нам вышел молодой темноволосый парнишка, где-то на год младше меня, лет 15. Правда, выше наполовину головы, но это потому, что я низкая. Типичный учиха, хрупкого сложения, в джонинском жилете, несмотря на юный возраст. Очередной малолетний гений. Да сколько их таких в клане. Арата-сан, все ли в порядке? Удивился подошедшей неожиданной просьбе. Это же, Аками, разрушительница деревень. Аками-сенси надерет зад этому придурку. Вперед всех, ответил Дей. Это не дуэль или что-то такое, просто спарринг, поспешила обозначить Шизуне. Вашему соклановцу показалось, что он оскорблен. Это Учиха Шисуи, джонинка на Хагакуре, представил Арата, каковой хоть и старше лет на 5, чем новое действующее лицо, но все еще чунин, судя по обмундированию. Совсем не гений, хотя Шаринган сам по себе не фиговое преимущество. 16-й полигон, открытая площадка, обнесенная забором из сетки рабицы, квадратный, со стороной метров 70, под надзором секундантов, которыми выступили Шизуни и Шисуи, мы заняли позицию друг напротив друга. Разрешены любые техники, кроме смертельных. На вероятность несчастного случая Ката-сан обладает продвинутыми навыками Иринина, лаконично обозначил правила молодой Учиха. Он выглядел несколько недоумевающим, словно не понимал, зачем вообще тратит тут время. А вот пафосного высокомерия я в нем не увидела, что говорит в пользу пацанчика. Он, как минимум, умнее Араты. Но не удивлюсь, если и его мудила Фугаку послал, чтобы подстраховал жертву. И глаза у него могут быть посильнее, уровня Читян. Начали. Учиха тут же зажег красную подсветку в глазах и уставился на меня немигающим взглядом. Опять попытка загипнотизировать. Мог бы уже и смекнуть, что на мне такое не работает. Я очень много спарринговала с Чикой и знаю, что ждать от пользователя Шарингана. Просчитывание и копирование движений, предсказание траектории всякого метательного, обостренная реакция. Но чтобы просчитать, нужно на что-то опираться, знать противника хоть немного, понаблюдать чуть-чуть. Ублюдок обо мне представление имеет разве что понаслышке. Я толкнула себя к противнику мощным кинетическим импульсом, выставив вперед колено, и врезалась в красноглазого, который вовремя не отошел от попытки увлечь в иллюзорный мир. Коленный сустав воткнулся ему прямиком в пах. На этом спарринг и завершился. Арата-тян скорчился от боли у моих ног. Бей первый, все по классике. Дей, наблюдавший из-за забора, заржал и отбил пятеру Фумита. Тот в моей победе не сомневался. Шисуи-сан, вы передайте своему главе клана, что я не всегда добрая. Думаю, он поймет, обратилась я к юноше. Не знаю, в курсе ли молодой Джонин, что тут творится. Да мне, собственно, плевать. Глава 19. По пути до кланового дома Синджу вынужденно пересказывала ученику сведения об уязвимых местах в человеческом организме и том, как в них бить. Так-то он уже в курсе большей части информации. И в академии не только рассказывали, но и учебное кино крутили, и я в секрете не держала, и с Мюрой у них пара занятий уже была. Но вот вцепился как клещ, расскажи, Синси. Ну и прочитал лекцию, с небольшим уклоном в анатомию. Шизуни слушала и одобрительно кивала. «Аками, ты не считаешь, что слишком зло унизило Учиха-сана?» — спросила у меня девушка уже за закрытыми дверьми. «Того самого, который пытался использовать на мне гендзюцу. Да я почти святая, что ограничилась отбитым хозяйством и не стала ни ломать ему что-то, ни применять пыточную технику, знаешь ли. Очень хотелось допросить, чтобы признался, кто послал и зачем, но решила, что тот второй Учиха начнет возбухать и придется еще и его, а там до полномасштабного конфликта недалеко, к нему и так уже очень близко», — недовольно пробормотала Шитян. «Кстати, а что там с твоим наследством? Дом мой, но меня попросили не выселять жильцов хотя бы полгода. Я решила, что пусть живут. Мне пообещали компенсацию. Хочется верить, что Учиха не задумали ничего серьезного и просто проверяли тебя», — высказался Фумита. «Или хотели чутко припугнуть, показать, что я им не ровня, чтобы и не думала качать права и просить за дезертиров. А получилось, что обгадились. Со стороны ваша перебранка выглядела не очень хорошо», — продолжил Умина. «Клан может не простить оскорбление и прислать кого-то посильнее. Тот юноша, Шисуи-сан, показался мне более подготовленным. Мы тут всего на пару дней. Заберем мое бабло, порешаем вопрос с братьями Чика и сваливаем. Не успеют они ничего», — отмахнулась я. «Вот были бы Учиха самураями, можно было бы на поединок по кодексу вызвать и цивилизованно конфликт разрешить. Фугаку-сан очень силен, он близок к уровню Каге», — напомнила Шизуни. «Ой, да люби его все биджу по очереди. Не боюсь я ублюдка. Вот Сандэми меня пугает. Я видела, как он хвостатого мудилу палкой лупит. Кстати, никому не кажется подозрительным, что Учиха, якобы способные взять девятихвостого под контроль Шарингеном, не попытались это сделать и спасти город от разрушения. Может быть, конечно, просто не успели, но как-то стрёмно это выглядит. Если биджу уже поймали в гиндзюцу, то второй слой бы ничего не изменил», — аккуратно предположил Фумита. «Аками все сделала правильно. Нельзя такое спускать, иначе каждый будет считать себя вправе взять и напасть. Жаль, я не видела, как именно ты указала Учихам их место», — ученица одобрила Цунади через Кацую. «И повторю, забирай мальчиков. У меня предчувствие относительно них». «Спасибо, Синси, мне реально важно твое мнение», — ответила я. «Завтра перетрем с Сарутоби-саном и все решится по поводу пацанов». Аудиенция состоялась, как назначено. Приглашали на нее только меня, но остальных я взяла с собой за компанию. Заодно Дей посмотрит, как Хокаге устроился, и сравнит с Ивой. Уже на первом этаже административного здания мы столкнулись с шапочным приятелем Фумита, Гаем, который немедленно потащил моего самурая на спарринг. Еще и меня звал. Неплохо бы Шизуне к нему присмотреться, между прочим. Колоритный и симпатичный парень, несмотря на дурацкую прическу под горшок. Прям пожалела, что у меня дела и не смогу посмотреть, как они помахаются, и сама поучаствовать. Отправила вместо себя ученика, пусть понаблюдает. По моей оценке, Фумита должен с треском продуть гению тайдзюцу. Примерно так же, как на их ранних спаррингах. Все потому, что за меч он в тренировочном поединке не возьмется, а рукопашка для самурая вторична. Но вслух такого говорить не стала. Пожелала удачи и поцеловала в щечку. И вот кабинет Хокаге, в котором от Мината не осталось вообще ничего, все Сандэми переделал под себя. Внимание привлекли стойкий запах табака, полки со свитками, расположенные так, чтобы до них можно было дотянуться. Какая-то фиговина на столе, похожая на шар, накрытый тряпочкой. Сам Сандэми как постарел в день разрушения Конохи, так и не оправился. Выглядит уже реально пенсионером, задержавшимся в своем кресле. Ему бы о преемнике подумать. Вот только о ком, Орочимару себя шансов на власть лишил. Джи крут, но как будто специально создает себе репутацию неподходящего человека. Фугаку меня разочаровал, не подойдет он. Пожалуй, наставница Цунади стала бы отличной кандидатурой, если бы не подмоченная пьянством и азартными играми резюме. Ну и еще она женщина, это тоже негативный фактор. Все каге испокон веков мужики, насколько я знаю историю. Может быть, Хирузину стоит сыновьям своим власть передать? Нормальная практика так-то. Во взгляде представительного старика сквозило неодобрение, ничуть им не скрываемое. Я аж машинально одежду проверила. Вдруг у меня кацую из-под рубашки торчит, а я и не заметила. Да нет, в норме все. Че он тогда так смотрит? Здравствуй, Аками-сан. Ты не могла бы оставить кацую за дверью, в комнате напротив этой? Поверь, там ее никто не обидит. Начал Хокаге, умный, осведомленный и чуточку страшный, несмотря на маску доброго дедушки. Послушалась. Куда деваться-то? Ты очень разочаровала меня своим публичным конфликтом с Учиха, вернулся к разговору Хирузин, когда я аккуратно выложила слизня на стул в соседнем помещении. Хорошо, хоть на природу погоду время тратить не стал, сходу предъяву кинул. А чё сразу я? Это они первыми начали. Пытались меня в гиндзюцу поймать. Один раз такое спустишь, и все, сочтут терпилой. Шитян подтвердит, если мне доверия нет. Ваша ссора выглядит так, будто ты обижена на Учиха за вынужденное изгнание. И что, хотите, я публично заявлю, что дело не в этом, а в том, что они мудилы и не хотят Чика амнистировать. Чистая правда, знаете ли, Учиха Чика дезертир. Амнистия для нее создаст риски того, что шиноби продолжат оставлять деревню, считая, что их простят по чьей-то протекции. Фугаку-сан полностью прав, если отказал тебе. Чё, следили за мной, как и за всеми гостями Конохи. И как мы этот конфликт замнём? Готова принять извинения деньгами, я гордая, но бабло мне нужнее. Ну или пусть Фугаку-кун смягчит свою позицию. Допустим, давайте оформим младшим братьям Чика командировку на Узушия. Вручите им протектор по ускоренной процедуре и отправьте оказывать помощь союзнику. А я про все ваши долги забуду. Напор, достойной ученицы Цунади Химе, позволил себе усмехнуться Хокаге. Я-то, глупый старик, считал, что ты попросишь в счет долга не отзывать у Минафумита, раз наше с тобой соглашение о добровольном изгнании закрывается. Удар ниже пояса. Вот же старый налюбщик. Реально ведь в его власти сказать все, командировка закончена, ты снова шиноби Конохи. И бывший бро вынужден будет сделать что? Дезертировать? Уверена, ему хватит решимости, но радости точно не доставит, и возможности посещать деревню лишит. Вы этого не сделаете. Интересы деревни требуют сделать. У нас есть потери в сражениях с облаком. Еще и скрытый камень активно доставляет неприятности, вынуждая реагировать. Каждый шиноби на счету, а у Минакун был довольно силен для своего возраста еще 3 года назад. Сейчас же он достоин повышения до джонина, скорее всего. Точно можно сказать только после оценки способностей. Ваш шантаж плохо попахивает. Шантажа нет. Решение о том, что у Мина-сан останется на Узушия, уже принято. Но и говорить о каких-то долгах после этого некорректно. Кроме 5 миллионов, о которых договорился Джи. Всего лишь деньги, Они не имеют значения, я передам вам бумагу для обналичивания в банке сегодня же. Для Узушия имеют. У нас доходы пока что ограничены, знаете ли. Так с братьями Чика. Я не могу отдать такой приказ сегодня. Возможно, позже, когда они станут генинами, а ваша с Фугаку-саном размолвка будет всеми позабыта. Позже означает вежливое нет, это я однозначно к данному моменту уяснила. Я поняла. В таком случае иной вопрос. Покажите мне Джинчоурики Девятихвостого. Это ведь ребенок Минатой Кушины, про которого вы сказали, что он мертв. Я верно поняла, я, может быть, и молодая, но не тупая, знаете ли, соображаю, когда меня налюбливают. А вы, в свою очередь, покажете представителю Конохи вашего Джинчоурики, если он у вас когда-либо будет, спросил Сарутоби-сан таким тоном, что я четко поняла, весь маскарад вокруг Фуоки, если кого и обманул, то не Хокаге. Вероятно, Джи обо всем догадался, пока гостил на острове. Я могу говорить открыто, нас никто не слушает, не читает по губам, безусловно. Стены кабинета надежно экранированы, даже Хьюго с их Бейкуганом не смогут через них увидеть. Ну да, у нас есть Джинчоурики. Скрытый туман ее похитил, мы спасли и не хотим отдавать ублюдкам из водопада, которые не уберегли. Я не очень умею врать, но и признавать, что мы похитили оружие массового поражения, параллельно вырезав всех старейшин деревни, скрытой за водопадом, это очевидный зашквар. Та часть правды, что я выдала, все равно рано или поздно вылезет. Подконтрольный Биджу, такая штука, которую надо демонстрировать, чтобы боялись, а не прятать в темном чулане. Ребенок Намикадзи-сана и Узумаки-сан официально мертв. Есть другой мальчик, который носит фамилию Узумаки в память о некогда великом союзном деревне-клане. Все Узумаки мои подданные, знаете ли, глупая идея фикс, конечно. Никто мне мелкого носителя реактора не отдаст. Но чего бы и не заявить претензии как элемент торга, который я, по ходу, традиционно солью и приму все предложенные условия. Вот реально не знаю, как с этим старичьем о чем-то договариваться. Всегда налюбит, да еще с видом, что я за это им должна. Ироничная улыбка на иссеченном морщинами лице давала однозначный ответ. Не прокатила, не имела ни единого шанса. Может, хоть познакомите нас? Честно-честно, я понимаю, что попытка воровать детей в Конохе – это идиотизм, а вы меня, если что, хлопком ладони в блинчик расплющите. Нарываться не буду. Просто это же мои друзья были. Даже Джирая, учитель отца мальчика, до сих пор с ним не знаком, что необходимо для поддержания легенды о том, что он погиб. А нужно это, потому что Минато-сан так захотел, чтобы его сын не рос в тени отца. И для облегчения защиты ребенка, конечно, Джинчоурики – это уже мишень, сын четвертого Хокаге, особенно лакомая добыча для желающих отомстить. Скрытого камня, например. Поклянись, что Аноки-сан не узнает, что не передашь информацию ни прямо, ни косвенно, ни ему, ни своему ученику, который вероятный шпион Ивагакури. Убеждать, что Дей нормальный парень, а никакой не лазутчик, было бы глупо. Ни одного веского довода, сплошь интуиция, ее к делу не пришьешь. Покорно дала обещание именно в тех формулировках, какие высказал Сандэми. Наставнице сказать можно, от нее у меня секретов нет. И хоть фотку малого покажите, хочу на него посмотреть. Не знаю, готовился Хирузин к разговору или всегда фотокарточку при себе носил, но достал ее из кармашка на широком поясе, скрытом под белой мантией Хокаге. С портрета на меня смотрел темноволосый и сероглазый смеющийся мальчишка, ровесник моей пузатой мелочи. Лицо у него разрисовано, по три линии на щеках с каждой стороны, изображающие кошачьи усы, точнее, лиси. Подумалось, что Хьюго наверняка знают, где его держат, но не скажут даже за образец моего генома. И даже за немедленную помолвку с самым породистым из них тоже не согласятся ничего раскрыть. Пацаненок выглядит очень счастливым. Ну хоть в этом плане все в порядке и старшей сестренке Аками не нужно ничего решать. И вот как-то не очень похож. Узумаки Фуоки тоже не всегда была красноволосой, не так ли? Это временная маскировка. А имя у него есть? Последовал с моей стороны закономерный вопрос. Узумаки Наруто. Ну что тут скажешь? Два погибших придурка, которых я считаю друзьями, все-таки назвали сына в честь приправы для лапши. Вместе с фамилией получается спиральный рыбный рулетик. Даже не знаю, что про это думать. Просто принять к сведению, запомнить и продолжать разговор на другие темы. Так что насчет пацанов Учиха, вообще нет вариантов, как поступить. Из них в клане не шиноби, а каких-то огородников делают. Больно смотреть, как будто миссии Деранга у них начались задолго до получения протектора. Сарутоби сама с задумчивым видом раскурил трубку. Вопрос до крайности деликатен. Даже Хокаге не может вмешиваться в внутренние дела кланов. Я смогу сказать что-то определенное позже, то есть никогда. Ну хоть бабло не зажал, старый хрен. Я получил обещанный как бы вексель, который, со слов главы деревни, примет любой банк страны огня. Выходил от Каге со специфическим ощущением, будто бы меня отлюбили, но удовольствия получено не было. Смешанные, в общем, чувства. Чуть Кацую забрать не забыла. Улитка так и осталась на стульчике, никуда не уползла. Замерла в легкой нерешительности на крылечке резиденции Хокаге. Куда дальше? Может, сразу в банк за деньгами? Или пойти по магазинам прошвырнуться, найти, где тут камеры продают, исполнить свою тупорылую хотелку? Кацую сама, пожалуйста, спроси у Шизуни, как у них дела, попросила я. Ответ получился очень тихим, но вполне разборчивым. Спарринг в самом разгаре. Гай-сан побеждает, но Фумита-сан тоже старается. Интересно наблюдать, еще бы ей скучно было. Парочка настолько горячих парней друг друга мутузит. Поперлась в банк, какой тут имелся не так и далеко, в сотне метров от госпиталя. И сразу 5 мультов мне, конечно, там не отдали. Приняли заявку и пообещали собрать наличность за день-два. Сказали приходить завтра, не облом, но опять не то, на что я рассчитывала. И вот на выходе из денежной конторы я чуть было не столкнулась с каким-то неловким субъектом не слишком запоминающейся внешности. Вернее, наоборот, ловким, так как среднего возраста мужчина вложил мне в ладонь записку таким образом, чтобы со стороны было не очень заметно. Прочитала немедленно, на ходу. Курьера догонять не стала, нет в этом смысла. Умина-сан, у нас с вами могут быть общие интересы. Я в курсе ваших разногласий с одним из кланов и мне есть что сказать по этому вопросу. Если готовы встретиться, оставайтесь поблизости от места, где получили записку. Вы получите проводника. Сам факт переговоров вас ни к чему не обязывает. Безопасность гарантирую. Шаде, кто такой скрывается за инициалами, очень даже ясно, стрёмный дяденька Шимура Данза, от которого мне все рекомендовали держаться подальше. Захотелось спросить совета наставницы, но как будто я не знаю, что она скажет. Повторить совет не приближаться к злому дяде, а мне потом мучиться, что он хотел такого предложить. Будь я прежней мелкой беззащитной соплюхой, не решилась бы. Я хоть и отбитая адреналиновая наркоманка временами, но не идиотка же. Но в настоящее время, я же типа вся такая крутая почти S-ранговая кунайчи. Короче, рискнула и задержалась на месте, чтобы подождать и поглядеть, что там за проводник. Это оказался Анбуканахи в маске змеи. Не будь подошедший шиноби плотным и широкоплечим, заподозрила бы, что Орочимару ко мне явился. «Идите за мной», голос из-под маски звучал искаженным, как будто механическим. Секунда на раздумья, и я рискнула послушаться. Путь лежал не то, чтобы далеко. Одно из зданий по центральной улице, лестница, ведущая в подвал и, наконец, небольшая комната с обшитыми деревянными панелями стенами. В центре помещения самый обычный стол, за ним меня поджидает, собственно, Шимура-сан, весь обмотанный бинтами, словно мумия. Все эти повязки у него, так понимаю, не чтобы уберечь свежие кровоточащие раны от инфекции, а дабы не шокировать окружающих видом старых шрамов, каких заслуженный пенсионер набрал выше крыши. Интересно, почему местные ирьянины не могут рубцы убрать? Наставница, как я считаю, и не на такое способна, например, но она крута безмерно. Данзасан жестом свободной от бинтов руки указал мне на стул напротив себя. Может быть, я идиотка, что добровольно сюда пришла, но интересно же, а чем перетереть хотят? Глава 20. Пожалуйста, оставьте слизня за дверью, они с Хирузином как сговорились. Так-то понимаю, не особо секретная информация. Хатира все знал про Кацую, не мог не рассказать клану, следующий в цепочке Хокаге, а с Данзасаном они старые кореша. Но блин, вторые переговоры подряд наставница не услышит. Возможно, это хорошо. С нее станется начать орать на меня за то, что идиотка и сунулась, куда не надо. Может быть, полностью заслуженно будет ругаться. Ссадила улитку в кадушку с фикусом и вернулась. Дверь тут же плотно закрыли. Ловушка, ублюдков в этом случае ждет сюрприз. Вернулась за стол. Молча пырились друг на друга какое-то, вполне длительное время. Это за место вежливой прелюдии, так поняла. Мне понравилось. Дуэль взглядов, по мне, так намного лучше, чем пустопорожний треп о том, что что-то сакура в этом году медленно расцветает, зато погода почти летняя. Не скажу, что проиграла схватку и оппонент меня морально задавил, пристально уставившись единственным глазом, но бесцельно молчать как-то задрало, вот и ляпнула, что пришло в голову. «Шимура-сан, а вы же крутой шиноби, С-ранг, а можно ваш автограф? Я подписи всех сильных ниндзя собираю. Получите его, если договоримся, Умина-сан. Можно и просто Аками, мне так удобнее». Такой взгляд, будто-то я что-то такое неприличное ему предложила. Но вслух ни единого обвинения не прозвучало. «У меня к вам предложение, выгодное для блага и Конохагакури и Узушия. Та же сделка, что вы заключили с Цучикаге. Вы не становитесь врагом деревни, когда вступите в организацию наемников. А взамен, наверное, можно братьев Учиха украсть попросить, но с воровством детей я бы и сама справилась. Посадить верхом на волка и отозвать шерстяного. Когда-нибудь эта идея должна ведь полезное применение найти. Вся трудность в том, чтобы эвакуировать пацанчиков легально и никого не обидеть, включая их самих. Очень уж неудобная у них позиция, мы не дезертиры. Деньги, информация, своевременное предупреждение о том, когда именно клан Учиха соберется напасть на вас. А они соберутся, Учиха, проклятый клан. Ненавидеть, вот то, что они умеют лучше всего. И вы, и бывшая Учиха-чика уже стали субъектами их ненависти. Вы вольны не доверять моим словам. Спросите у тех, чьему мнению доверяете. Синджу Цунаде, Хьюга Хайта, Сандэми Хокаге. Чика вне их досягаемости. Пока находится на острове под защитой проклятия шинигами. Как долго вы ее удержите на одном месте? Она взрослая и понимала, на что идет, когда сбегала, пожалуй, я плечами, стараясь выглядеть равнодушной. Слишком уж подозрительной его забота показалась. Актерского таланта по-прежнему ноль, но это простой жест. А вот вы в Конохе. Вы избили и унизили члена клана. Учиха склонны преувеличивать и раздувать то, что считают оскорблением. Простите, но вы меня не убедили. Ну, то есть я не против сотрудничать, но вот в то, что учихи сплошь неадекваты, не хочу верить. Чика нормальная, например. Да и вообще, я в Конохе на пару дней. Скоро вернусь на Узушия. Исключения встречаются. Редкие члены клана все же избавлены от проклятия ненависти. Звучит, как лютый бред. Какое, к биджу, проклятие. Не существует таких явлений. Вон, невидимая смерть Узушия самой банальной радиацией оказалась, с которой реально бороться. И Шимура-сан все с офигенно серьезным лицом и холодным спокойным тоном мне задвигает. Да и то, что придурок Арата напал по указке Фугаку, еще не доказано. Ну, то есть, у нас не суд, но я и сама не уверена. Юноша мог решить выслужиться перед начальством, к примеру, все на уровне ощущений, интуиции. Да и как-то слишком плотно Шимура присел мне на уши со своим учиха плохие. Прямо идея фикс. Настолько, что захотелось поступить от противного и порешать вопрос с Фугаку. Ну, в хорошем смысле. Я извинюсь за Арату, он извинится за Арату, дам поговорить с Чика через Кацую и она тоже извинится. Поклоны и извинения в достаточном количестве способны исправить любое недоразумение, так все вокруг уверены. Все еще не убедили, но вы же и предлагаете мне не нападение меня на клан, а предупреждение об их агрессии. Если такое будет, отнесусь серьезно, обещаю. И Хокаге же ввел вас в курс того, что Учиха под подозрением в организации нападения Девятихвостого. Он склонен преуменьшать их опасность. Что там с деньгами и информацией? Сменила я тему. Миллион рие ежегодно вас устроит? Хотелось бы побольше. Вообще, наглость с моей стороны просить бабло за то, что я не буду делать то, чего и так не собиралась. Но бюджет острова ограничен и требует пополнения. Ладно, пусть будет миллион. Согласилась я под немигающим взором единственного глаза Данзасана. А можно предоплату на 10 лет вперед? Это шутка, не смотрите так сурово. Получите первую выплату после того, как вступите в организацию наемников. До того, только обмен информацией. Вас найдут, если будет весомый повод. Собственно, на том и закончили. Странная беседа. Мне прямо почудилось, что все затевалось ради злых учих, а не каких-то наемников, каковых пока еще никто не видел. Подобрала Кацую из Фикуса и попросила о разговоре с Фумита. Особенно шифроваться уже нет смысла. Такое ощущение, что половина Конохи уже в курсе того, что призыв наставницы позволяет передавать голос и подслушивать. Хьюга, Хокаге, Шимура-сан, Фугаку. Думается, он не стал бы в открытую гнать на Синджу, зная, что Цунади его слушает. Или стал бы. Аками, ты там в порядке? Вышел на связь парень. Кацую сама сказала, что у тебя еще одна встреча и ее попросили убрать. Мы волновались. Да, все в норме. А вы как? Гай-сан меня побил, как неопытного генина. Я проявил глупость, решил, что достаточно крепкий и пытался принимать удары в стиле Миура Сенсяох. Ты бы видела, как сильно он бьет. Я был бы покрыт одним сплошным синяком, если бы Шизуни-сан не подлечила. Так и знала, что этим все кончится, фыркнула я. Не потому, что ты слабый, а потому, что самурай без меча, не то же самое, что с мечом. Дама Усинджу донесла результаты применения своего дипломатического мастерства до наставницы. Та сперва звонко посмеялась, но быстро перешла на более серьезный тон. Аками, тебе нельзя вести переговоры. Сандэми полностью управлял вашим диалогом. Шимура-сан и вовсе очень опасен. Ты сделала глупость, когда встретилась с ним. Могла бы и не вернуться, если бы он решил, что ты опасна для Конохи. Уж с одним инвалидом я бы справилась, каким бы сильным он ни был в прошлом, знаете ли, с показной, но не внутренней уверенностью отмахнулась я. Но сделка выглядит выгодной, я же и так не собиралась вредить Конохе. Так как поступим, просто держись от Шимуры-сана и его Анбу как можно дальше, посоветовала наставница. Кроме того, я хочу еще раз поговорить с Фугаку, продолжила я. Он мудила, но не конченый, так ощущается. Наставница, может быть, ты сама с ним перетрешь, или Юки-сана попросим. Я реально дипломатическая катастрофа, походу. Единственные успешные переговоры, на которых я всех нагнула, они меня убедили согласиться на все предложенные, с бандой малолетние шпаны были. Аками, тут даже я понимаю, ты королева, тебе нельзя прятаться за чужими спинами, сказал Фумита, предатель. Ну, то есть, ты прав, но, вот видите, я опять согласилась. Кацую, Юки-сан ведь сейчас не занят, осведомилась легендарная Саннин, попросив в таком случае у него об уроке дипломатии для нашей королевы Узушия. Кэп вышел на связь через полчасика. Я как раз успела загрузить ученика тренировочными упражнениями. Привет всем, я вас не вижу, но уверен, что кунайчи неизменно очаровательны. Кахуни часто радует женщин комплиментами, но только потому, что Марин склонна его ревновать ко всему, что шевелится. Так-то он тот еще дамский угодник, и я мимо его сетей прошла лишь по той причине, что была мелкая и нормального мужчину заинтересовать не могла. Да я и сейчас для взрослого мужика ребенок. Это Фумита всего на пару лет от меня ушел, и с ним норм разница. Не просто так поднял тему красоты, продолжил Кэп после получения ответных приветствий. Хотел рассказать при личной встрече, но не утерплю. Моих ушей достиг прелестный слух. Вы знаете, как начали называть Узушия в ближайших к нам портах, остров красивых женщин, Биджаджима, удивленно спросила я, созвучно Биджу, нет, Биджу тут ни при чем, именно остров красивых женщин, мы же собираем красавиц по всему побережью и уговариваем к нам переселиться, как вы думаете, для чего, ради гарема шинигами, который делает привезенных своими женами, мужчин он пожирает, интереснее всего судьба некрасивых женщин, их бог смерти делает красивее, чем были и в пример приводит. Каху сделал драматичную паузу. Че, меня, других идей не находилось. Именно. Сравнивают старые фотографии из книги Бинго с недавними, сделанными кем-то в стране Земли. Это же тупо взросление, мысленно добавила, что еще, возможно, последствия донорства чакры, но свои глупые гипотезы умным людям выкладывать не стала, а то еще ржать начнут, людской молве того не объяснить. Итак, давайте я попытаюсь научить вас азам дипломатии. Моя ошибка, должен был провести эту беседу раньше. Не то, чтобы лекция от Юки-сана глаза мне открыла. Он советовал вполне понятные вещи. Знай своего врага, не груби и будь вежливой, если только твоя цель не спровоцировать на ответную агрессию. Соблюдай этикет, следи за языком своего тела и чакрой, всегда держи в голове, какого результата хочешь добиться. Не бойся говорить «нет», но не отказывай напрямую, вместо этого бери паузу. Переходи к сути постепенно, начав с общих тем. Замени прямые угрозы намеками на них, не используй прямую ложь, опытный дипломат сразу ее распознает. В идеале, лги, говоря чистую правду, всегда оставляя возможность второй стороне сохранить лицо. Офигеть, я нарушила едва ли не каждое из этих правил на недавних переговорах. Фугаку, можно сказать, напрямую послала. Чья такая дура-то, генетическая память нужных навыков не предоставляла. Видать, та прежняя Ния крутилась где-то очень далеко от дипломатических кругов. Ну, то есть, это точно не Узума Кимита. Она наверняка умела говорить. Или все лишнее отпало, если принять гипотезу об энергетической реинкарнации, ушло в процент потерь. А если я все это нарушила, то уже не исправить, извинениями, ни в коем случае. Цунади тоже слушала лекцию и находилась на линии. Это будет потеря лица. Главы кланов и королевы не извиняются от своего имени. Можно принести сожаления, или посетовать на нерасторопного подчиненного, но не признавать свою неправоту. Цунади Хими полностью права. Признание своих ошибок – заведомо проигрышная позиция. Можно предложить начать беседу с чистого листа, забыв о былых разногласиях. И как мне убедить Фугаку-сана отпустить братьев Чика? Боюсь, что без восстановления Чика-сан в правах, никак. Если бы кто-то явился к главе клана Юки и попросил отдать носителей кепки Гинкай на воспитание к дезертиру, был бы огромный скандал. Так поступить – потеря лица, для клана и для главы. Помните, его цель – укрепление клановых позиций, а не ослабление. Я конченая идиотка, видимо, да. Фумита, что там сказано в кодексе по поводу исправления своих косяков? Воин, осознав ошибку, исправляет ее без промедления. Ждать с исправлением – все равно, что позволить ржавчине разъесть клинок. Тогда пошли, дам Фугаку-сану еще один шанс мне понравиться. Наставница, я поняла, что он тебя взбесил. Дашь ему в морду при личной встрече. Так и поступила. Фумита под руку и в квартал Учиха, к дому его главы. Постучала колотушкой в дверь. Дождалась супруги лидера клана. «Добрый день, Умина-сан. У вас сегодня новый кавалер, дружелюбием тут и не пахнет, ледяной тон. Еще и намек на то, что я парней, как перчатки, меняю. Но и открытой враждебности тут нет. Позвольте представить, Умина Фумита, мы с ним семья. А с Хатира, всего лишь друзья, не знаю, зачем я стала что-то объяснять посторонней тетке. Может быть, потому, что они с сестренкой Кушиной вроде как дружили. Мы с Фугаку-саном в прошлый раз немного разошлись во мнениях», — добавила я. «И вы решили извиниться?» Во взгляде женщины проскользнула легкая насмешка. «В духе ходят тут всякие голоногие, но совсем легкая. Больше гордость за свое положение, чем стремление меня унизить. Королевы не извиняются, знаете ли, особенно после того, как на них нападают на улице и пытаются поймать в гиндзюцу. Но я обидчику отомстила и не в претензии. Подумала, что нашла аргументы, которые переубедят вашего мужа. На этот раз меня приняли существенно быстрее, даже чаем отпаивать не стали. И Фумита, который крепко сжал мою ладонь, пропустили. Дипломатический экзамен начался. Не ожидал вас увидеть, после дежурных приветствий сказал главный Учиха. А я не ожидала, что кто-то из вашего клана попытается меня в гиндзюцу поймать вот так просто на улице. Но я не в обиде. Арата-кун действовал по своей инициативе и уже был наказан. Он принесет вам извинения, чуть смягчился Фугаку. Но говорить я пришла не о нем. По мне, так он свое уже получил. Я неправильно подобрала слова в наш прошлый разговор. Неправильно просто так взять и простить дезертира, согласна. А как насчет искупления? Что, если Чика совершит подвиг, который заставит клан Учиха ей гордиться? Допустим, разберется с Орочимару, главным Нукинином Конохи. Вы в этом случае сможете сохранить лицо и объявить, что ее изгнание было тайной полицейской операцией. Клан, Чика, деревня, все в выигрыше. Чикатян слаба, ей не справиться с одним из трех саннинов. Вы не знаете, насколько сильнее она стала. Вот эта штука, я ткнула пальцем в Гейкуго, очень серьезно расширяет возможности шиноби. Ну и я ей помогу. И Цунади-сенсей, Учиха в учениках у Синджу, это фундамент, на котором создана Коноха. То, что Синджу и Учиха забыли взаимные претензии и оставили их в прошлом, вмешался Фумита. Простите, что лезу не в свой разговор. Дело не в пафосных речах, а в выгоде для вашего клана. Если Чика побеждает, она героиня, а военная полиция красавчики, раз ее такой воспитали. Если проигрывает и Орочимару нас убивает, вы избавляетесь от дезертира. С любой стороны Учиха в плюсах. И в чем же ваш интерес? Выражение лица Фугаку осталось бесстрастным, но во взгляде мелькнуло что-то такое, говорящее, что я верно подобрала аргументы, в кои-то веки. Я помогу подруге, отомщу Орочимару, который пытался меня выпотрошить, принесу пользу Конохе, она мне не чужая, и налажу отношения с вашим кланом. На Узушия рано или поздно придется устраивать свою полицию. Несколько советов от опытных людей нам не помешают. Я обдумаю ваши слова. Да, еще. Арата-сан, не факт, что решил напасть на меня сам. Вас не обвиняю, вам это ни к чему. Мне кажется, кто-то специально захотел мое отношение к клану Учиха еще сильнее испортить, узнав, что мы с вами не сошлись во мнениях. Пока только домыслы, вам виднее, что у вас за враги. Вы умнее, чем производите начальное впечатление, неожиданно признал Фугаку. Круглые дуры не становятся королевами, знаете ли. Пока что дипломатия – мое уязвимое место, но у меня есть хороший учитель. Нет, не Цунади сама. Кстати, о ней. Уверена, вы не хотели ее оскорбить, но, сожалею, если вы или ваша наставница неправильно интерпретировали мои слова о клане Синджу. Все, как и было обозначено во время урока. Извинений нет. Это мы, две курицы, молодая и старая, неправильно его поняли. Сообщите о своем решении любым удобным вам способом, Фугаку-сан, когда его примете. Я пробуду в деревне еще пару дней. На том и распрощались. Пошли еще и к Хьюга, закроем вопрос, позвала я Фумита. Кажется, я вошла во вкус дипломатии. Глава 21. Аками, нельзя вот так являться без предупреждения, выговорил мне Хатира, открывший калитку в поместье Хьюга. Кучиха явилась и приняли, возразила я, а с ними я вообще не в ладах. Парень чуть посторонился, но пропускал на выход он не меня, а мимолетно встреченных в прошлый раз маленькую девочку и служанку из побочной ветви. Мы с молодой госпожой на прогулку, Хатира-кун, сообщила женщина, раскланившись со мной и Фумита. Кроха тоже исполнила поклоны и, надо сказать, у этой малявки они получаются лучше, чем у меня. Сколько меня не учили вежливости с этикетом. Это Хината-тян, дочь Хиаши-самы, пояснил юноша. Не знаю, нафига мне вообще эта информация. Разве что решу похитить кроху и поместить в свою коллекцию ворованных детей. После чего никакое проклятие Узумаки колонию на острове не спасет. Нас, если задуматься, не так уж сложно задушить, будучи большими и сильными. Потопить все наши корабли и готово, заперты на клочке суши без нормального сельского хозяйства и поставок продовольствия. Все тот же лабиринт из бумажных стенок. Я даже не в полной уверенности, в знакомую комнату меня привели или в другую аналогичную. Эти их хьюговские минимализм и аскетизм попросту зашкаливают. Всего 5 минут ожидания и меня почтил своим вниманием Хайта-сан. На общество главы клана, видимо, не наработало. Старейшина, походу, по одному моему довольному выражению на рожице понял, что ничего клану с меня поиметь не светит. Не зря все каменные лица себе натренировали. Реально полезный навык при переговорах, учитывая, что ссориться с Хьюго мне не с руки, проявила вежливость, в результате чего убили 10 минут на чаепитие и пространные рассуждения о том, как похорошела Коноха при Хирузине. Как будто бы предыдущая итерация города при ком-то другом строилась, а Минато все переделал. Вслух ничего такого я не сказала. Да и в целом Сандэми хорошим хозяйственником себя показывает. Ну или этим кто-то другой занимается, те же советники. Зачем-то они ведь нужны. В этой части беседы живое участие Фумита принял. Ему приятно и сподручно родную деревню нахваливать. Позвольте перейти к делу, Хайта-сан. Ваше время наверняка стоит дорого, не хочу его у вас отнимать, выдавила я из себя максимум вежливости, стараясь не показывать, как меня бесит все эти словесные кружева. Я вынуждена попросить об отсрочке вопроса с моим геномом до того момента, как у меня появятся собственные наследники. Проводить медицинские манипуляции до того я считаю излишним риском. Можно будет и вопрос о договорной помолвке тогда обсудить, только уже не со мной в виде невесты. Попозже так-то не всегда приравнивается к нет. Может быть, если у меня будут дети, то Хьюго для них реально неплохой партией окажутся. И еще, я хотела бы обсудить вопрос о найме одного из ваших шиноби. На Узушия, вероятно, остались тайники Узумаки, скрытые под опасными руинами. С помощью Бейкугана найти их получится быстрее, чем без. Я обговорю ваше предложение с главой клана и другими советниками, было мне ответом. На том и порешали. Связь со мной всегда через Хатира установить смогут. В общем-то, ничего нас в Конохе больше не держит, кроме мудацкого праздника цветения сакуры, на который меня, собственно, и позвали, приглашая сюда. Я как-то им не интересовалась, когда в деревне находилась, и сейчас бы прекрасно обошлась. Но дипломатия – это вежливость. Проигнорируешь сегодня, завтра обидятся и больше не позовут. Ну и, пожалуй, от Фугаку-сана ответа дождаться следовало бы. провели, наконец, обычный спокойный день. В киношку сходили, как нормальная парочка. Ученика, который на свидании был бы лишним, я успешно сплавила на Шизуне, тренировать под ее руководством контроль и ирьенинские дзюцу. Ди ее не особенно склонен слушаться, но преимущество точного управления чакрой уже заценил, когда наловчился взрывать не глину, а печеньки, подобрав нужное количество взрывной энергии. Бахала выпечка не очень впечатляющая, зато с точно выставленной задержкой, чуть ли не до секунд. Идеальный инструмент для розыгрышей. Не будь я контактным сенсором, сама бы попалась. Чуть было не выпила из предложенного парнем угощения чакру, но вовремя одумалась, отчетливо представив, как у меня на ладошках рты появляются. Не-не-не, мне такого заимствования геномов не нужно. Да вообще никакого не надо. Я идеальная и точка. Фумита подтвердит. На выходе из кино приятная встреча произошла. Мы шли наружу, а Анка с кучей данга в руках вовнутрь. Уставились друг на дружку, как призраков узрели, а затем растолкали очередь и бросились дружески обниматься. Клевая все-таки девчонка. Стянула у нее под шумок одну шпажку с данга. Так, чисто навыки карманницы освежить, не особо востребованные у королев. Моя подружка подросла, в свои 17 выглядит вообще шикарно. Фигурка и так у нее была достойная, а сейчас и вовсе мужские взгляды капитально притягивает. Тем более, что маечка у нее под легкой курткой тонкая, обтягивающая и слегка просвечивает, а шортики короткие, открывающие стройные ноги. Че, надеешься Джираю повстречать и стать героиней его следующей книги? Он мне предлагал, но я отказалась. Что сказала? А если в лоб получишь? А во, да это же с тобой Фумита-кун. Ох, какой красавец стал. Руки убрала. Я сказала, не тяни грабли к чужому парню, извращенцы. Он же твой брат. Нифига не брат. Мы эту стадию уже прошли. Нафиг киношку, пошли пожрем. Старая добрая Анка, легкая в общении и прожорливая. Фумита с квадратными глазами наблюдал, как мы в кафешке от пуза с ней нажираемся. Сам-то он следует пути умеренности, предписанному в кодексе. А я все, что нажру, все равно сожгу, так чего бы себя и не побаловать. Я сейчас просто шиноби, беру миссии на одну себя, никакой команды, никакого сенсея. Нинда-кун пропал. Хатира-кун сначала с тобой где-то на восточном побережье торчал, а сейчас появился, но особо общаться не хочет. Наверное, ему невеста с девчонками гулять не разрешает, щебетала девушка. Я в ответ выдал аналогичный спич о том, как хорошо мы на Узушиа устроились. А давай с нами, предложила я. Знаешь, как нас прозвали? Остров красивых женщин. Так-то в основном из-за меня, и немного благодаря наставнице. Мы с ней тебя подучим, такую же штуку себе сделаешь. Привычным жестом ткнула указательным пальцем в ромбовидную татушку на лбу. Это не бутафория, настоящая печать Гейкуго. Парня тебе найдем. У нас там есть Скай, горец из страны молний. Красавчик каких поискать? Ну, не как Фумита, но где-то на 8 из 10. Звучит красиво, но деревня меня не отпустит. Сенси со мной кое-что сделал, и теперь я объект изучения. Пытаются понять, как это снять. Анка оттянула воротник куртки и показала наколку на правой стороне шеи, очень похожую внешне на шаринган, три черных запятых томой в круге. Понятное дело, это фуин, а не просто татушка из подражания мне. Потянулась, чтобы потрогать и изучить, но подруга отбросила мою руку. Не трожь, эта штука опасна. При ее активации я становлюсь намного сильнее, но теряю контроль, могу напасть. Представь, что монстр вроде меня сотворит на уединенном острове. Откуда не убежать? Убьется об наставницу Цунаде, усмехнулась я. Приглашение бессрочное. Пару часов в итоге просто болтали обо всем и ни о чем конкретном. Фумита, как мне показалось, в анабиоз впал за столиком. Сидел и пялился в одну точку. Что с этих молчаливых мужиков взять? Какой чудесный день. Я узнала, что сын Минатой Кушины жив и счастлив. Получила свои 5 мультов с Хирузина. Условилась о том, что буду срубать бабло с Данза за то, что не стану делать то, что и так не собиралась. Закрыла конфликт с учихами, договорившись о потенциальной амнистии для Чика. Дала отворот поворот Хьюгам, но не разосралась с ними. И вот, как финальный штрих на картине прекрасного дня, старинную подругу встретила. Она и крошечный Наруто, мои две последние ниточки, привязывающие к скрытому листу. У моей крутой наставницы хватает все же недостатков. Один из них – жуткая суеверность. Возможно, сильнейшая кунайчи в истории считает, что у нее отрицательная удача. И если ей внезапно в чем-то повезет, то прилетит кармическая ответка. Впору в это поверить, так как день сплошных побед и приятностей закончился совсем не так, как я представляла. Например, в день, когда Цунаде Сенси выиграла в рулетку, случилось нападение девятихвостого ублюдка на деревню. Разумные доводы, что это никак не связанные между собой события, ее не убеждают. Винит себя. Хорошо, что на Узуши они единого казино, а то бы на нас так и сыпались стихийные бедствия. Короче, прилетело нам. Впору поверить в минусовое везение. Всего несколько шагов до фамильного дома Синджу оставалось, как под рубашкой заворочилась Кацую. Сперва выползла ко мне на плечо, а затем начала транслировать голос Кахусана. «Привет всем, кто меня слышит. Акамихиме, Цунади-сан, моя возлюбленная Марин, крошка Карин. Вполне возможно, это мои последние слова», — говорил Юки с такой бесшабашной веселостью в голосе, что я сходу поняла, ни розыгрыши, ни шутка. У них там полная задница. Прямо сейчас я стою за штурвалом Шахеймару и наблюдаю в подзорную трубу флот Киригакури. Никак не меньше 15 бортов. В числе прочих, Шинкариумару, флагман кровавого тумана, на котором ходит сам Мизукаге. Флаг цвета крови на грот мачте однозначно говорит, что Ягура-сан на борту. Нас заметили, нас преследуют, мы не имеем ни единого шанса оторваться, несмотря на все уловки с водными и ледяными техниками. По моему мнению, нас предали. Или наоборот, кто-то из старейшин Юки, с которыми я вел тайные переговоры о переселении клана, решил сохранить верность тирану, взявшему пост Каге по праву сильного, но не истинного лидера. Мысли в голове заметались, как муравьи после того, как кто-то наступил голой пяткой в муравейник. Центральное, как их спасти, не находит ответа. Дура, дура, дура. Почему я не вписала Юки-сана в волчий контракт? Да, всегда хватало связи через Марин, а потом появилась Кацую и волки стали второстепенным средством общения. Почта не настолько удобна в сравнении с телефоном. Как мне вытащить хоть кого-то? Корабль жалко, экипаж втройне, но Каху и Бьючи они же считай члены семьи. Наблюдать за их смертью в прямом эфире и не иметь возможности ничего сделать, так как это далеко на востоке, в стране воды. Минато бы меня за минуту туда перенес, а затем вытащил бы всех моих, может быть, вместе с парящим. Фумита крепко меня обнял, он все понимает, он готов к смерти, к своей, к чужой. Так в кодексе написано. Умная вроде бы книжка, но тут полная чушь, к такому не подготовиться. Кэп, где вы находитесь? Мне нужны координаты. Есть слабый шанс, что я смогу к вам переместиться, стрельнула в голове идея. Яндеми готовил команду шиноби-листа, обученных групповой версии техники летящего бога грома, той самой, что позволит меньше, чем за минуту преодолеть нужное расстояние. Осталось только уговорить Хирузина выдать их мне в аренду. Да я на что угодно подпишусь, лишь бы успеть. Рвануло, что было сил в сторону резиденции Хокаге. Старик ведь все еще там, не свалил же куда-нибудь любоваться цветками сакуры в лучах заходящего солнца. Акамихиме, даже если у вас вдруг имеется шанс успеть, я против того, чтобы вы погибли вместе с нами. Тут разъяренные джинчурики на борту флагмана. Сомнительно, что вы, либо кто-то другой, не обладающий той же гигантской силой, способен на него как-то повлиять. Да, вы правы, Цунади сама, полностью, совершенно. Что именно там говорила наставница, я не слышала. Кацую способна нам тут устроить связь всех со всеми, но обычно фильтрует, разделяет звук по отдельным линиям.